Нет, лучше поставить Джейн Аддингтон. Нет? Ну, тогда что-нибудь из совсем другой оперы. Леди Смит, Блэк, Мамбасу или Чифтейнс. Я раздумывал, кого мне послушать, чтобы улучшить настроение. Я раздумывал, не взять ли мне этот кассетник и не запустить ли им через всю комнату туда, где 5 минут назад стоял Фил, где он по-прежнему, не выпуская руку Энджи, с улыбкой обернулся ко мне. Но я не стал этого делать. Пройдет. Все проходит. Рано или поздно. Все проходит. Глава 5. Минут через 5 я вышел из церкви. Что мне там было делать? Я прошагал через пустой школьный двор, пиная носком башмака жестянку из-под пива, пролез через дыру в проволочной ограде и пересек проспект по направлению к дому. Я живу прямо напротив церкви, в сине-белом трехпалубнике, по счастливой случайности избежавшей Божьей кары в виде алюминиевой обшивки, настигшей всех его соседей. Мой хозяин, старый венгр-крестьянин, и чтобы научиться выговаривать его фамилию, мне потребовался год. День-деньской он мельтешит во дворе, и за те 5 лет, что я живу у него, сказал мне слов 250, причем одних и тех же, а особенно часто повторяются 2 слова «Когда заплатишь, старый сквалыг?». Я прошествовал к себе на 3-й этаж, сбросил с кофейного столика кипу поджидавших меня счетов. Поклонницы не караулили меня ни у двери, ни за дверью. Зато на автоответчике было 7 сообщений. 3 оставила Джина джакузи, и фоном служили сопение и топот, доносившиеся из студии аэробики, где она работает. Понятно, попрыгаешь, взмокнешь, тут и страсть всколыхнется. Одно было от моей сестры Эрин из Сиэтла. «Малыш, у тебя ничего не стряслось? Даже когда у меня будут вставные челюсти и лицо, как печеное яблоко, Эрин не перестанет называть меня малышом». Еще одно оставил Бубба Роговский, осведомляясь, не хочу ли я покатать шары под пиво. Голос был пьяный, и это значило, что сегодня вечером кому-то будет устроено кровопускание. Я проигнорировал призыв. Еще кто-то, скорее всего, Лорен, обещал мне много всяких неприятностей, и в этих обещаниях фигурировали ржавые ножницы и мои детородные органы. Я начал было вспоминать нашу последнюю встречу, чтобы сообразить, заслуживало ли мое поведение столь крайних мер, но тут в комнату вплыл голос Малкерна, и мне стало не до Лорен. «Пад, старина!» — говорит Стерлинг Малкерн. «Я понимаю, ты дома не сидишь, а зарабатываешь деньги, и это правильно. Но не читал ли ты сегодняшнюю трип? Этот милый мальчуган Ричи Колган опять вцепился мне в глотку. С него осталось бы обвинить твоего отца, а тот, мол, сам устраивал пожары, чтобы потом тушить их. Сущая чума этот Колган. Вот я и думаю. Не мог бы ты, Пат, встретиться с ним и попросить, пусть хоть ненадолго оставит старика в покое? Но это так, мысли вслух. Мы заказали столик у Копли на субботу на 1:00 дня, не забудь». Раздался гудок, и кассета начала перематываться. Я уставился на автоответчик. «Не могу ли я встретиться, попросить мысли вслух?» И отца моего приплел очень кстати. Героический пожарный, всеми любимый муниципальный советник. Все знают, что мы с Колганом дружим. Поэтому люди относятся ко мне 1,5 раза более подозрительно, чем могли бы. Мы с ним встретились, когда оба играли за сборную Массачусетского университета Space Invaders. Сейчас Колган — ведущий обозреватель Трибьюн. И в самом деле сущая чума для носителя 1 из 3 зол — лицемерия, фанатизма или же принадлежности к элите. Поскольку Стерлинг Малкерн воплощает в себе все 3 порока, Ричи 1 или 2 в неделю с людоедским восторгом пляшет на его костях. —